Глава 11. Синхронизация 10,16%. Жаль, конечно, что из колонии недоступен земной интернет. Я прекрасно понимаю, почему это сделано. Больше чем уверен, что техническая возможность есть. Всего-то и нужно подвесить на орбиту экзопланеты специальный спутник. Даже одного хватит. Все-таки не всю планету нужно охватить, а лишь один малюсенький ее кусочек. Но нет, никто не торопится этого делать. Во всяком случае, до того момента, пока сюда не прибудут живые люди, сети у нас здесь не будет. Все просто. Приоткрой дырочку и на Землю хлынет сплошной поток фото и видеоматериалов о планете. И это никак будет не остановить и не проконтролировать. Интернет – это такой… Интернет. Нечто удивительное, почти управлению не поддающееся. Компания боится, что операторы по простоте душевной сольют в сеть корпоративные секреты. Ну да, все уже знают, что здесь самый ценный ресурс – это органика. А зачем компания ее скупает у добытчиков в промышленных масштабах? Что такого ценного из этого сырья выделывают? Операторы болтают, рассказывают о нюансах работы друзьям и членам своих семей. Но это просто слова. Но стоит в сети появиться видео о том, как именно происходит охота, зеленые взвоют. Компания замучается отбиваться от исков в суды. Массовое уничтожение фауны, геноцид живой природы, варварская эксплуатация планеты. О, журналисты придумают еще сотни эпитетов, если им хорошо заплатить. Но все-таки жаль. Не было бы так бесконечно скучно рыть грунт на холме неподалеку от гнезда огоньков. Новый вид деятельности, кстати. Я и успел-то всего пару раз копнуть, как система порадовала увеличением синхронизации на 0,01%. Мелочь, а приятно. Я так и не разобрался до конца, чего это все дрожат над этой синхронизацией. Так-то умом понимаю, чем выше процент, тем лучше оператору подчиняется носитель, тем больше возможностей открывается. Ну вот, я перешагнул планку в 10%. И где мои новые способности? Понятно, что двигаться я стал куда как ловчее, чем с начальными 3%. Это с любой техникой так. Профессиональными водителями автомобиля или самолета тоже не сразу становятся. Но там же синхронизацию не высчитывают. Человек пробует снова и снова, до тех пор, пока машина не начинает подчиняться. Растет навык, тело запоминает нужные движения. Мозг откладывает в память расположение нужных рычагов и кнопок. Появляется чувство габаритов. И чем Android отличается от авто? Да ничем, все то же самое. Делаешь, пробуешь, повторяешь до тех пор, пока не начинает получаться. Нарабатываешь навык. И где в этой привычной схеме обучения прячется синхронизация? На что она на самом деле влияет? Ведь для чего-то же была создана наша колониальная всемогущая система? Мне лично это было решительно непонятно. Хоть бы намекнул кто. Какие только мысли в голову не лезут, когда руки заняты монотонной работой. Доброе еще зудит над ухом. Нас с Андрюхой во всех грехах обвиняет. А мы на нее внимания вовсе не обращали. Зудит и зудит. Нам-то что? У нас такая бешеная выгода от этой лопаты намечалась, что и двух бы добрых пережили. Дело двигалось. Куда и откуда идут останки древней стены, и раньше было прекрасно видно. Вопрос стоял только в том, с которой ее стороны помещения. Чтоб улицу не раскапывать. Ну и, конечно, отгадали мы неверно. Углубились уже метра на 4, а межэтажного перекрытия не встретили. Археологиня остановила рытье бесполезного котлована и разметила новый участок. А мы с Андреем, пока роботы рыхлили грунт в новом месте, перегнали танк к самому раскопу. Рассмотрели хорошенько спутниковый снимок, нашли относительно пологий подъем и приехали. Чтобы не таскать в конце каждой смены роботов на подзарядку, но и самим не таскаться в зону охвата ретранслятора, стало гораздо удобнее. Добрая, если бы могла, нас ядовитыми зубами бы покусала. Она решила, будто мы специально сразу на гору не въехали, чтобы над ней поиздеваться. Ага, три раза. Мы и так продолжали бы на руках все тягать, если бы не задолбала. Говорят, лень – двигатель прогресса. Еще читал где-то, что необходимость – мать изобретений. И если бы к концу второй недели раскопок не отрыли, наконец, похожий на бетонный пол помещения, думаю, мы изобрели бы способ научить тупых роботов отгребать грунт. Добрая заставила вынутую породу аккуратно сгребать в одну кучу. Заявила, что, дескать, в этой смеси могут оказаться мелкие артефакты прошлой цивилизации. А мы, бестолочи, и не подумали привезти с собой сито для просеивания. Трехмерный начал было объяснять, что организацией экспедиции совсем другие люди занимались, а нашей с ним задачей было только доставить груз по назначению, но быстро бросил, потому что специалистка эти доводы и слышать не хотела. Но все хорошо, что хорошо кончается. Закончились и наши земельные работы. Добрая доказала, что откопанное нами – это именно строение, а не причудливое геологическое образование. И посчитала свою миссию выполненной. А нам предложили бросить на горе машину, роботов и свои носители, да и резнуться в новых уже в центре. Богато жить не запретишь. Компания была готова попросту списать дорогое оборудование. Но мы-то с Андрюхой своих андроидов бросить там не могли, потому что внутри наших железных оболочек прятались удивительные существа – огоньки. Написал Моргану. Тот сразу предложил задание. Колониальная администрация предлагает задание «Доставка оборудования в центр». Доставьте носитель ценного специалиста компании и все прочее экспедиционное оборудование к зданию колониальной администрации. Награда – 20 тысяч монет, 2 балла рейтинга полезности. Принять – да, нет. Денег мог бы и побольше подкинуть, но на безрыбье и рак – колбаса. А главное, у нас появился повод отказаться от респа и отправиться обратно на машине. Засунули роботов в ящики, ящики запихнули в багажное отделение, убедились, что аккумуляторы танка полностью заряжены, да и двинулись потихоньку. Дорога известна. Никаких особых маршрутов в этот раз не стали составлять. Ехали тем же самым путем, каким приехали к горе. Солнце уже касалось горизонта как раз в том направлении, куда мы двигались. Догнать его мы, конечно же, и не надеялись. Да и, признаться, оно больше мешало, чем помогало. Все-таки светимость местной звезды в несколько раз больше, чем у Солнца. Слепит она посильнее дуговой сварки. Не будь у андроидов светофильтров, вообще бы ничего не видели. Гнали на пределе возможностей машины. Водные преграды преодолевали с фонтанами из-под колес. Знали уже прекрасно, что никаких скрытых препятствий в этих ручьях нету. Зато синхронизация еще на сотую поднялась, и у меня, и у трехмерного. Гонки по пересеченной местности системе по душе пришлись. В общем, примерно в середине сеанса выдвинулись и к его окончанию почти полпути успели проехать. Вот и не верь после этого, что дорога домой всегда короче. В нашу долину вкатили на исходе следующей смены и встретили нас пулеметными дулами. Ночь, темно, никаких фонарей, кроме встроенных в андроидов, ни у кого из нас не было. Пока опознались, пока с нашими поговорили, вот и сеансу конец. Если бы не прекрасный подарок от компании, который пришлось чуть ли не силой из нее выбивать, посчитал бы эти 3 недели полностью бесполезными. Просто тупо выпавшими из жизни. Ездили куда попало, занимались чем попало. Дурь одна. За подарками двинули на 2 машинах. Решили, что раз время на выполнение последнего квеста нам не регламентировали, то заберем оборудование, доставим на базу, а потом уже отдадим танк и никчемных копалок на склад. Пока же перетащили ящики с роботами в пещеру, не на улице же их держать. А ну, кто-нибудь недобрый явится и что-нибудь повредит. Нам проблемы на пустом месте не нужны были. Как только въехали в зону связи, отписал Моргану, все объяснил и поинтересовался, где именно забрать обещанное. Тот не знал, но обещал к нашему приезду узнать и нас встретить. Но сильно он не торопился. Мы уже и в крепость въехали, и у лабораторного корпуса припарковались, а его все еще не было. В итоге ждали еще час. Правда, весело ждали. Андрюха оказался знатным балагуром. Так наши приключения расписал, что братва со смеху по полу машины каталась. Добрая там на земле, наверное, удивлялась, с чего бы это ей и кается, и уши кровью наливаются. Морган явился не один, привел с собой еще одного Волли. Вот этот второй забрался с нашей помощью в енота и повел караван на склад, ништяки получать. А мы с Морганом остались, на поговорить. «Это Васкис», — выплюнул британец, — «мой подчиненный. Туповат, как все латиносы, но хотя бы трудолюбив. По всяким мелочам можешь теперь с ним связываться, он обо всем в курсе. Сейчас мне нужна органика, цена та же. Поможешь?» «Конечно, сэр», — вытянулся я по стойке смирно. «Спасибо, сэр, если бы не вы...» «Вольно, капрал», — хмыкнул Морган. «Я помог тебе, ты мне. На этом и основана наша дружба, верно?» «Твоим демаршем ты просто смахнул моего прямого начальника с доски, понимаешь? Я теперь занимаю его место, а он отправлен руководить роботами-приемщиками ресурсов на склад. Это дно, капрал, ниже упасть просто некуда. Не будь у него довольно высокой синхронизации с административными юнитами, его и вовсе за ворота бы выставили. Но компании нужен каждый оператор, помнишь?» И засмеялся. А я его поддержал. Потому что теперь возможности Моргана существенно расширились. А это значило, что и наши тоже. «И проверь счет», — тихо выговорил он, когда заряд смеха иссяк. «Там, на земле. Компаньоны заинтересованы в новых поставках Калифорния. Я им передавал твои слова, что вы выгребли все остатки. Но они просили сообщить, что если вдруг найдется еще, они готовы брать на тех же условиях, понимаешь?» «Так точно, сэр. Теперь у нас появилась необходимая техника, и в ручном труде надобность пропала. Наладим все, и я немедленно отправлю людей к месту находки. Может быть, удастся собрать еще». «Молодец», — похвалил Морган. «Но и об органике не забывай. В идеале мне нужно 10 тысяч единиц товара в течение 2 недель. Сможешь?» «Что-то сами добудем, сэр», — кивнул я. «Что-то скупим у старателей. Деньги всем нужны». «Это точно», — снова засмеялся администратор. «Мы все здесь ради денег». «Так точно, сэр. Мы все». «Кстати, может быть, тебе это будет интересно. Руководство компании приняло решение все-таки позволить операторам приобретать за колониальные монеты участки поверхности на планете. Собственникам будут выдаваться сертификаты, зарегистрированные в том числе и в ООН. То есть право собственности будет признано всеми государствами Земли». «Это прекрасно, сэр. А если это будет коллективная собственность? Земли клана, например?» «Этого понятия нет в юридической практике», — наклонил прямоугольную головенку робот. «Если клан будет оформлен на земле, например, как коммерческое предприятие, то да. В противном случае участок станет собственностью не именно клана, а группы частных лиц. Выберите сами. На себя все оформи или на себя и приближенных офицеров. Я бы рекомендовал не разбрасываться такими подарками. Подчиненные приходят и уходят, а участок останется твоим навсегда, понимаешь?» «Хорошо, сэр. Как скажете, сэр. Пусть все документы будут на мое имя». Все-таки от привычек одинокого волка просто так не отделаться. Не то, чтоб я не доверял тем же Сереге и Санычу, но все может легко измениться. Жизнь научила, что некоторые даже очень тесные, связанные многолетними отношениями группы не выдерживают испытания большими деньгами. А у меня на специально заведенном для этого счете в одном из международных банков уже сейчас появилась сумма, превышающая в несколько раз то, что любой из моих соратников способен будет заработать за всю жизнь. Все-таки 9 с хвостиком миллионов долларов – это существенно. По большому счету этих денег достаточно, чтобы одной семье больше не было необходимости где-либо работать. Еще и детям на обучение в лучших вузах планеты останется. Но это я планировал направить на зарплаты и премии соклановцам. Но Земля – это другое. Когда-нибудь головастые ученые наверняка изобретут способ обойти ограничения кротовьей норы и сюда прибудут живые поселенцы. И тогда земельный участок, менее чем в 10 верстах от точки высадки, будет высоко востребованным ресурсом. Даже в том случае, если рудные жилы мы успеем выбрать до дна. Но если нет, так и вовсе. И отдавать такой козырь в колхоз я был еще морально не готов. «Отличное решение, капрал», — похвалил Морган. «Я уже оформил на себя соседнюю долину. Твои документы доставят тебе на земле в течение 3 суток. Сейчас это быстро все делается. Нужные механизмы неплохо отработаны на Луне». Разговор на этом и завершился. Моргана кто-то вызвал по внутренней админской связи. Тот завис на минуту, потом буркнул что-то вроде «тупые ублюдки» и, не прощаясь, укатил куда-то в сторону лаборатории. Свою банду я нашел на складе. Мини-ГЭС уже погрузили в админский танк, а с роботами и управляющим эскином вышла заминка. Контейнер с ними уже пришел с земли, но не был еще разобран и оприходован к складскому учету. Нашим парням было предложено развернуться и отправляться по добру по здорову, с тем, чтобы вернуться за заказом через 2 дней. На что Лафер вежливо поинтересовался, с какого именно терминала можно отправить жалобу на ленивых складских высшему руководству компании. Перепалка вышла призабавнейшая. Волли, маленький на фоне стандартного андроида, агрессивно жужжа катался вперед-назад и размахивал манипуляторами. Ну и ругался, с активным использованием ненормативной лексики. На что Серега спокойно, вот уж не ожидал от него, попросил выговаривать слова четче, ибо на видео, которое он снимает, будет плохо слышно. «Что за шум, а драки нет?» — поинтересовался я у Саныча. Тот стоял себе в сторонке, привалившись плечом к стеночке. «Серега жжет», — коротко пояснил пилот нашего енота. Ну и объяснил суть проблемы. «Красавец, чё?» — засмеялся я. «А мне через 2 дней документы на землю притащит. Компания передает семье нашу долину и устье ручья, вплоть до реки». «Ого, вот это класс!» — обрадовался воевода. «Нужно придумать, как знаки сделать и все там ими утыкать. Чтоб напряглись, если зайти к нам надумают». «Чего за знаки?» «Частная территория и территория заминирована», — продекламировал Саныч. «Тема», — согласился я. «Блин, как я не догадался. Можно же было вместе с роботами и мины заказать. Сейчас столько уже понавыдумывали всякого разного, есть из чего выбрать». «А устанавливать их бы кто стал? Я, например, нифига не минер». «Да я бы и установил», — отмахнулся я. «Ничего там особо хитрого нету». «Ты не устаешь меня удивлять», — качнул головой воевода. «Сколько в тебе талантов понапихано. Как только все влезает». «Трамбую», — хмыкнул я, — «а потом еще и прыгаю, чтоб пустоты заполнить». «Работаешь, значит, над собой». «Тружусь», — кивнул я, — «но мин-то нету, придется что-то самим мутить». «Ты не узнавал? Может, на складе хотя бы горная взрывчатка имеется? Должны же они были догадаться привезти чуток, на всякий случай». «У них тут селитра с какой-то присадкой оранжевой, я не шарю». «Пойду узнаю», — кивнул я. «Если это то, о чем я подумал, то нам и это сойдет. Есть идея, как это применить можно». По запросу «взрывчатое вещество» в терминале не нашлось ничего. Аммиачная селитра – это вообще-то удобрение. И она таки была. Никакого горючего, соляры, керосина или чего-нибудь подобного тоже не обнаружилось. Я уже на авосе ввел нитрометан. И бинго! Это было! И цены и на то, и на это были вполне демократичные. За 50 тысяч монет нам досталось 500 килограмм селитры и 20-литровая канистра нитрометана. Оставалось соорудить простенькие электрические детонаторы и емкости, в которых адская смесь будет дожидаться отчаянной храбрости врагов. Жизнь налаживалась.